526, сентябрь, 5. Мысленное построение, невидимое при жизни земной, становится зримыми в мире надземном и играют решающую роль в дальнейшей судьбе человека. Знающий это бережет свои земные действия, а главное соблюдает мысль, избегая создавать мысленное образование, препятствующее его продвижению по пути. И контроль над мыслями делается для него уложением дня. Целесообразность утверждает необходимость контроля. Помимо мыслей, явно несовместимых с целью далекой, к которой идет он, многие сторонние мысли просто мешают, называемых мысленным ссором. Их вред прежде всего в том, что засоряют пространство, не говоря уже о засорении сознания. Лучше создать одну ясную, четкую и законченную мысль, чем допустить сотни порхающих и гаснущих мотыльков. Монолитное мышление встречается нечасто. Примером его служат великие мыслители. Хорош всякий труд, требующий концентрации мыслей, если он не направлен на разрушение. Труд светоносно полезный к цели скорее приближает, чем самые изысканные упражнения. Поем гимны труду осветленному, труду творческому, труду, ускоряющему эволюцию человека.